любимый фанатик, ненавистник людей. Ты принять не желаешь прогрессивных идей. Свободный гонитель, ты реакционер. Образец непонятных, архаичных манер. Мы с улыбкой залезем после злых дикарей. Демократии света по счастливым зверей. Все равны меж собою, ну а кто-то равней. Покорить, коль не хочешь, отойти в мир теней. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Темным средневековьем ты пленен навсегда. Но настали другие, уж теперь времена. Будь готов ты вертеться, чтобы нам угодить. Будь готов прогибаться, пусть нас разозлить. Жалкий раб, не пытайся нас ты остановить. Выбирай, что ты хочешь, можем сразу убить. Или будешь ты тихо в уголке доживать. Ты поверь, скоро будет этот мир не узнать. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Ты не хочешь заключить компромисс. Ты всего лишь исполни небольшой наш каприз. Согласись, хоть до беда, дважды два — это пять. А в уме можешь дальше как угодно считать. можешь дальше молиться, в храм любой заходи. Но покинем ты нашу толерантность почти. Пусть убедятся люди, то, что истины нет. Чтоб ты не был раздавлен, вот тебе наш совет. Дай свою голову, иди куда хочешь. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Отдай свою голову, иди куда хочешь. Отдай свою голову, иди куда хочешь.